Перед тем, как самим уйти в мир подводный, Ирия да Левень кликнули друзей, что из народа морского, дабы те, осмотревшись, проверили работу духов, да поглядели б, пригодна ли почва, да воздух чист ли для жизни людской. Одного из слуг Непта и ближайших друзей его звали Верела. С двумя другими жителями подводными отправился он взглянуть на новое государство морское, в коем жить-поживать люди добрые будут. А вот у Альмиры с Емелем небольшая оказия вышла. Деревце, что пленило Заора, перешло без труда и муки в мир Нави. Да вот опосля этого стал Заор, князь Урский, с посохом древа лунного одним целым. Уры не ведали Нави, вновь и вновь рождаясь на свет белый, без возможности выбора. Знал о том Орил. Но да не беда, что сделано, то сделано. Симир с горской храбрых воинов задумал опасность отвратить. Способны были витязи мыслью своею и частью души проникать в тело существа любого. На то мы порешили. Попытался лунный князь завладеть телом старца коротко остриженного, да был хитер лиходей. Множество вещиц диковинных ограждало его от такого рода напастей. Однако витязи Симира сумели проникнуть в тела уров, что грабить и разорять пришли на раду, истерзанную огнем невидимым. Ни с того ни с сего ряды впереди идущих повернулись ко своим сотоварищам, да давая их без жалости стягать орудиями света темного. Да и те, в свою очередь, принялись защищаться, отпор давая. Суматоха возникла, и те, что падали ниц, в мгновение ока сменялись другими, теми, что только что были на другой стороне. Взглянув на сие, новый князь Урский решил оставить воинов своих на погибель, да велел направляться на мир-град-землю, несолоно хлебавши. Перво-наперво разослали уры птенцов малых во все четыре стороны света, во все моря теплые и холодные, да озера большие и малые. Лишь в Белое озеро не смог долететь ни один из них, но было достаточно всех усилий, что предприняли, дабы пустить под воду земли ирийские, да Желтое княжество, также места, где люди с кожей красной проживали, да буян весь в пучине вод сгинул. Тем часом время шло, и были страдания людские прекращены для тех, кто вместе с селой отправился в земли купеческие. Достигли их колесницы огненные тех мест, кои не были столь благодатными, нежели Мирград. Но все ж несли они спасение для людей, тех, что были послабее духом, да тварей на суше проживающих, которых привез в колеснице своей Ноах на одну из лун в землях торговых. В мире подводном, в княжестве новоиспеченном, Ирия с Левнем избраны были князем и княгиней, да все, кто успешно туда перебрался, радовались спасению безмерно. В мире Нави посох со древа лунного вновь стал посохом, и Емель следил денно и ночно за преобразованиями своего друга. Жители Белозерские в большинстве своем в том же мире укрылись, да асов племя Вещие пребывало с ними в небольшом количестве. Не нужны были птенцы их ни большие, ни малые. Проистекало время там по-другому, да поконы были другие, нежели в Амирград-земле. Очутившись в мире Нави, Емель с Альмирой направились к князю по имени Ро, который царствовал в тех краях, откуда дева длиннокосая была родом. Мало что изменилось за долгие годы. Люд жил-поживал с тварями бестелесными, да с духами, бок о бок, и мысль силу имела необычайную в мире этом. Коли взбредет что в голову сильному духом, может тотчас преобразить без труда всякого вещицу любую, а ли живую зверушку. Да любое другое действо приводилось в исполнение во сто крат быстрее, нежели в яви. Ро любил простоту, порядок да изящество. Палаты его были украшены не броской на вид утварью. Не блестело злато и камни не сверкали. Лишь все необходимое было под рукой. Так вот и жил Ака простолюдин. За это почитали его слуги и челядь, и все домочадцы. Принял с радостью князь гостей дорогих. Знал, что будет нелегко пришлым из мира Яви свыкнуться с жизнью в царстве его, где порядки были иными. Альмира расположилась в небольшом тереме, чуть поодаль, от небольшого скопления домов, вроде как хутор по-нашему. Было у нее все, что надобно, дабы помочь народу с Мирград-земли полностью свыкнуться с Навью. Емель, которому было не впервой путешествовать по другим мирам, заручился поддержкой посоха лунного и был рад, что спасти удалось людей в количестве огромном, да знал наверняка, придет время, и суша вновь на Мирград земле обнажится, да вырастут дерева на ней и травы. Будет все краше прежнего, а пока надо обнажить здесь и сейчас. Люди, что перешли в Навь, нашли себе пристанище, али в доме у жителей местных, али особняком. Чтобы возвести хоромы в тех местах, не требовалось владеть плотницким ремеслом. Мыслью тамошние умельцы обладали, да помогали вновь прибывшим освоить то мастерство. Ну да об этом опосля. Далече от тех мест, на другом краю неба темного, неподалеку оттуда, где прежде сверкала великолепием Ора земля, на маленькой землюшке жил себе поживал Ар, так звали старика ветхого. Тело его бренное оставалось в полном порядке уже многие годы, проведенные в одиночестве. Был он тем самым старцем, что я рукам не протягивал, черный и белый. Творил вокруг себя добро и был счастлив, проживая в уединении. Однако потревожил его покой род лунный. Хоть и далеко находился от тех мест, да все ж почуял недоброе. Явился к нему наяву Один, да отвесив низко поклон, воспрошал о подмоге для людей на Мирград земле, новом их пристанище. Было не до этого старику. Никак светлые мысли не могли нагромождением своим переполнить чашу весов. Поддерживал знающий истину все в равновесии и не пытал чувств ни к людям, ни к урам, ни к роду лунному. Способен был, однако, на многое, коли надобно. Ведал, как изменить судьбу человека, не причинив ему вреда. Симир с воинами одержал победу над урами, старцем коротко остриженным, брошенными. Да выйдя из-под завесы защитной, воины с печалью во взгляде смотрели на развалины красивейших строений. Да было уж поздно, время вспять не повернуть. Поразмыслив над случившимся, витязи с рады луны собрали все, что было можно, да погрузив то на одну из колесниц урских, направились, куда глаза глядят. Весточки, что слали на Мирград землю, назад приходили без ответа, ибо никто более не обитал там. Суша в большинстве своем уж под воду ушла, а до Нави, али мира подводного, не достучаться было вестникам. Вот и отправились храбрые защитники с рады луны в земли иные. Старик древний, выслушав речи Одина, лишь ухмыльнулся в бороду, да велел ему ступать во свояси, да отказал в помощи. Но все ж, опосля изменил свое решение, задумав втихую пробраться на одну из урских колесниц, дабы проучить невежд, преподав им урок. Вот, глядишь, и обернулся старик на вид мужичонкой годов 40. И борода уж не седа, и пряди волос русы, лишь глаза блестели, словно два яхонта. Был Ар большим умельцем в искусстве перевоплощения. Прошло какое-то время в царстве подводном, и сам царь морской Непт в гости пожаловал в новую страну подводную. Встречали его Ирия с Левнем да люд простой, благодарность выказывая. Но не за почестями пожаловал владыка подводного царства. Поделиться хотел знаниями, сокрытыми от люда простого, навеки вечные во море-океане. Принял он в свое время науку от народа арийского, да была та тайной за семью печатями. Летела колесница огненная по небу темному, опечалились уж было воины Симера. Нет им пристанища, и место обитания родное разрушено, да люди все запропали куда-то. Но вот вдалеке показалась земля, далеко улетели от краев родных. Вот нашли прибежище на месте новом. Жили на земле той люди простые, не могли летать по небу, предавались делам своим мирским в окраях своих сидячи. Была по размерам та землюшка меньше, чем Мирград, да и народ жил, на вид не похожий на людей. Оттенок кожи ихней синевой отдавал. Было то и заявило, что светом озаряло синим места те. Две луны кружились навколо землицы, и дабы не пугать народ местный своим прибытием, порешил Симир запрятать колесницу огненную на одной из них. Сами же, во птенцах малых, спустились все в края неведомые, да в глуши леса дремучего сруб поставили на горе. Между тем, народ, что обитал там, ни о чем не подозревая, занимался делами своими обыденными. Тепла была землюшка. Остановились витязи во срубе новом до поры. Симер же с двумя друзьями, кто был близок ему, поутру отправиться решил, да повидать правителей местных. В те самые поры на Мирград земле, в пучине морской, отозвал неб правительницу Ирию и супруга ее в сторонку, да скрижали вручил изумрудные, не видывали доселе узоров подобных оные. То была харийская коруна, и отличалась она письмом своим от языка ирийского и белозерских рун. «Письмена эти», — начал рассказ свой Непт, — «достались мне время длинное от сели. Проживал народ мой морской в местах других, неведомых люду. Лишь изредка арии, асами ведомые, в гости заезжали. Помню день тот светлый, а было мне годков совсем немного в те поры. И во землях наших правил отец мой, Неол. Правителем на Оре тогда был Вер. Преподнес он родителю моему скрижали эти, да наказал хранить, как зеницу ока. Был он добр к народу нашему, велел украсить дома подводные всех жителей царства морского так, как пожелают, не скупился ни на злато, ни на каменье. Впрочем, тому, кто знаний желал, раздавал пластины с рунами на языке нашем морском. Многое изменилось с тех пор, прошли года длинные, иной раз печаль одолевала меня. Чаще радостью сердце переполнялось, но хранил я скрижали изумрудные, как велел мне отец. Да вот, прошлой ночью привиделся мне сон, будто стоит передо мной сам царь арийский Вер с братом его Аром. Желание свое просили исполнить, передать письмена тебе да супругу твоему. Добравшись до земли пограничной, где старец коротко остриженный пребывал, Ар решил пойти вот на такую хитрость. Раздобыв одежи лекаря, смешался с толпой людей и уров, что сновали тут и там на большой площади подле недавно отстроенного дворца нового урского князя. Пройдя по ярмарочным рядам, безо всякого зазрения совести, ариец вытащил монеты из-за пояса у какого-то заезжего купца. Затем добрался до харчевни, заплатил хозяину и остановился на ночлег. Город повсюду был увешан картинами с изображением старца, да такими ладными, будто вот он перед тобой стоит, то вещицы диковинные создавали образ. Урские противники нового владыки усмирились и приняли старца, ака победителя над Мирград землей, да признали его безраздельным властителем всех земель от края неба темного до другого края неба светлого. На все это глядячи, Ар достал из дорожной сумы небольшую склянку и высыпал на ладонь порошок желтого цвета. Затем, приоткрыв окно, бросил горстку наружу. Вечерело. Крупицы порошка словно застыли в воздухе, а через миг, послушно покорясь воле колдуна, устремились еле заметным желтым облаком в сторону одной из картин с изображением старца коротко остриженного, что красовалось неподалеку. Наступило утро на земле, куда прибыли воины во главе с Симером. Сам воевода шел впереди, убирая ветки деревьев с ярко-синими листьями от лица и проторивая дорогу своим спутникам. Двое его друзей были начеку, осматриваясь по сторонам, не грозит ли какая опасность их пребыванию. Вот, пройдя немного по чащобе, воины вышли на край леса. Впереди, сверкая своим великолепием, красовался стольный град, выстроенный из белого камня. Переведя дух, Симер взглянул на своих спутников, и все трое зашагали вперед навстречу неизведанному. Скрижали Вера, дарованные Нептом в количестве дюжина, были на вид хрупкими. Перебирая в руках их, Ирия все всматривалась в начертания. Устроены были таким образом, что нельзя прочесть их глазами, лишь сердцем почувствовать можно. Письмо выглядело незамысловато, но даже сам морской царь не имел представления, как разгадать сию грамоту. Кликнули старца, кое был без имени время долгое, потомок Арила стало быть. Рассмотрев пластины, понял мудрец суть знаков некоторых лишь. Местами походила грамота сия на молвицу, что в те поры лишь люди степенные знали. Не сравнить было знаки ни с глаголицей, ни с буквицей. Старик был уверен лишь в одном: к роду лунному надобно обращаться за подмогою, дабы изречение воспроизвести для людей доступное. Ар, что лекарем нарядившись, напускал на старца коротко остриженного на пасти, уж наверняка знал бы, как помочь в прочтении грамоты мудреной, да был занят. Облако желтой пыли медленно приблизилось к одной из картин, где был запечатлен владыка Урский во всей своей красе, да равномерно осело мелкими песчинками по его образу. Никто и заметить не успел всего. И вот, через мгновение, песчинок и вовсе не стало видать, словно по ветру развеяны были. Ар медленно собрал кое-какие предметы, что лекари в те поры с собой носили, в малую сумму, взвалил на правое плечо и, не дожидаясь времени, когда ночь вот-вот должна была вступить в свои права, быстрыми шагами направился к новому дворцу урского князя. Да подле врат, что двое стражников усердно стерегли, присел, как и множество других целителей да предсказателей, что пытались на службу при княжеском дворе попасть, мечтая о лучшей доле. Полагая, что град впереди лежащий из белого камня на земле далекой, намного отстает в развитии своем от асовских да арийских мер бытия, князь Рады Луны, Симир, да друзья его закадычные, ни минуты не колебаясь, постучали в ворота из древа прочного. Гулкий звук раздался, и где-то внутри заскрежетал железный засов. Пред воинами врата раскрылись, и их взору предстал, сияя в лучах ярила и отдавая синевой, словно вершины гор заснеженных, стольный град. Несмотря на столь ранний час, множество людей сновало тут и там, занимаясь своим делом. Были там ремесленники, были торговцы, даже скоморохи куда-то спешили. Привратник без особого интереса окинул взглядом прибывших, затем кивнул да рукой зазывая в знак приветствия, пригласил воинов зайти в столицу, не сказав ни слова. Те с интересом зашагали по выложенной все тем же белым камнем площади. Камень тот походил на мрамор, да только коли прикоснешься к нему, был теплый, словно свеча. Симир попытался завести разговор со служителем врат, но тот не проявлял ни малейшего интереса к гостям, лишь указывал на большую башню, что красовалась чуть поодаль, направляя пришедших к ней. Как ни старался Орил, все ж не смог призвать род Лунный на подмогу. Было то не под силу старику. Скрижали вера царя Арийского ссоры земли. Несли в себе свет знаний, недоступный всякому. Лишь тот, кто был готов к ним, мог испить сию чашу до дна, и посему надобно искать другое решение. Непт распрощался со своими новыми соседями, да отправился чинить свои порядки в глубинах морских. Ирия была слегка растеряна, но не унывала. Помог ей один из духов, что шепнул о брате князя Вера, Ари, что жив до сих пор и пребывает в полном здравии, лишь расстояние длинное разделяет его Смирград с землей. Но в мире тонком проделать сие путешествие не составит особого труда. Вот и предложил помощь свою друг бестелесный. Коротко остриженный старец предавался плотским утехам, ни о чем не подозревая. Две урские наложницы ублажали князя. Одна кормила его из рук своих свежими ягодами, завезенными специально из земли, где не жили люди, лишь растения цвели и плодоносили. Купцы, заезжая туда, набирали множество кореньев да трав, ягод и плодов сочных с дерев али с кустов. Старик ощутил легкое недомогание, и вмиг, словно одна из ягод поперек горла стала. Очистил владыка урский рот свой от снеди недожеванной, но облегчение не пришло. Кожа на лице и руках словно как пожелтела, и кое-где пятнами выступило въевшееся в плоть недоброе начало. Отозвал прочь дев князь. Велел крикнуть лекаря своего придворного. Тот, перейдя по длинному коридору, очутился в опочивальне владыки, отвесив ему поклон. Завидев старца, знахарь понял, что дело нечисто. Тут же достал из сумы заплечной какую-то склянку с тягучей жидкостью и, пробормотав что-то, принялся растирать красные пятна на пожелтевшей коже своего повелителя. В глубине души знал лекарь, не справится ему с болезнью, нужен человечий сын, так как недуг сей был ему незнаком, да и мазь, что усердно втирал он, лишь снимала зуд и боль на время. Но как повелителю Урскому поведать о своем неумении? Гнев боялся вызвать владыки, Вот и тянул время, помышляя о человечьем знахаре, что вылечить старца должен. Ар тем временем, сидячи подле ворот во двор княжеский, напевал что-то еле слышное, бурча себе под нос одному ему понятные слова, да дожидался, покуда его окликнут. Симир с другами, подойдя к башне, увидали дверцу небольшого размера, ведущую воную. Постояв немного, потоптавшись на месте, взирая снизу вверх на строение ладное, воины не заметили, как дверь отворилась. Первым вошел князь. Витязи последовали за ним. Длинная винтовая лестница вела наверх. За дверью никого не было. Друзья начали подниматься. Наверху, под сводом, спустя какое-то время, пред ними красовалась еще одна дверь. Симир стукнул в нее 3 раза фалангами пальцев с вежливостью, не слишком громко, дабы не тревожить покой жителей. Отворившись, дверца открыла путь в просторную залу, где все было меньших размеров, нежели человеческое. Даже проходя в проем дверей, воины нагибались, дабы не удариться о свод деревянного, разукрашенного узорами орнамента. Каково же было удивление всех троих, когда увидали пред собой небольшого размера существо, как 2 капли воды, похожего на кожана. Житель башни явно был кощейских кровей, знал Симир о проделках и о мощи, которой владели потомки печально известного, но впервые столкнулся лицом к лицу с сиим недругом. Воевода Велий расхаживал, осматривая окрестности новых владений. Будучи на новом месте, постился он уж без малого 40 дней, но сила не убывала в теле, лишь легки стали движения. Алиан и Села выбрали одну из лун после долгих раздумий, где поселиться решили на время длинное. Часть народа прибывшего за ними пошла по пятам. Прочие же разбрелись, ища прок в землях купеческих. Кто батрачить нанялся купцам его земли. Иные на службу воинскую подались охранять купцов знатных от разбойничков, что то и дело грабили их земли, собираясь небольшие, но слаженные группы. Села была мудрой правительницей и посему возложила бразды правления на одного из простолюдинов, которого выбрала в толпе народа, дабы изменить хоть события обыденные. Мужик тот был родом из простой семьи ремесленников, мастерить любил все своими руками. Бережно и заботливо относился к хозяйству домашнему. Семью имел, жену до 3 детей. Да и жажды к наживе и алчности не было во ярком взоре простолюдина. Вот и стал он князем во землях купеческих, а Села с супругом Алианом, отойдя от дел во землях обширных, уделяли больше времени народу с Мирград земли. Условие одно поставило Села пред правителем новым. Передать не сможет он детям своим в наследование власть. Лишь новый князь может быть избранным, когда срок придет, из простого люда. Было то мудрое решение. Все ж предчувствие тревоги не покидало воеводу Велия. Светом наполнил себя до краев Витязь так, что увидать мог грядущее, да без напрасных слов. Решил выказать свои опасения правителю Рийский Алиану, да супруги его как можно скорее. Тем часом в глубинах морских Ирия беседу вела с духом, что вызвался помочь грамоту прочесть. Было делом не новым чтение со скрижалей забытых для бесплотного помощника, и дабы времени даром не тратить, направился он примехонько к Ару, что в те поры коротко остриженного старца уму-разуму пытался научить. Сам дух был из мира прави, силен во многом, отличался он от прочих жителей тонкого мира. Брат Вера был всегда настороже, вмиг почуял присутствие гостя и суть просьбы его осознал без промедления. Было нужно завершить то, что начал, и решение пришло само собой. Отделив часть сути своей от большого «я», ариец отдал ее во власть духу, дабы не тратить собственные силы на перемещение. И тот во мгновение ока перенес его образ в мир подводный, во Мирград-землю. Все 3, Левень, Арил, Даирия, застыли в изумлении, когда взору их из ниоткуда начал показываться Ар. Вначале образ был зыбким, словно наваждение какое, но через несколько мгновений рядом с ними уже стоял состоящий из крови и плоти сам брат царя Арийского с горы земли. Но в то же самое время находился он подле ворот во палаты старца коротко остриженного. Было сие действо необъяснимо для многих, а иных сбивало с толку. Но оба походили, как две капли воды друг на друга, и ничуть не уступали в силе. Лекарь спеша вышел из опочивальни старца. Израсходовав добрую часть мази, снял он на время зуд с тела владыки, зная, что через время малое вновь будет тело урское страдать от напасти. Лекарю княжескому было не с руки обращаться за помощью к человечьим сынам. Посему направил он двоих стражников и приказал отыскать, кого смогут. Те, повинуясь приказу, привели Ара и двоих других людских знахарей. Большие черные глаза Кощея взирали без эмоций на троих незваных гостей. Ведал Симир об опасности, таившейся в этом странном взгляде, но стоял и ждал от обитателя башни начала разговора. Двое верных друзей князя были родом с Рады Луны. Деды их и прадеды жили там. Их души, перерождаясь вновь и вновь, обретали новое тело. Место неудачное расположилось в тех краях, и частицы печально известных кощеевских сил нашли пристанище во многих воинах Симира. Воины, словно по незримому велению какой-то силы, тотчас крутили князя по рукам и ногам, не давая ему перевести дух. Странного вида Кощей был одним из оставленных кожаным в давние времена стражем в далеких краях, во небе темном. Звали его Гашар. Силы не имел он столь великой, какая была у его создателя. Лишь малую часть унаследовал и знал обо всем, то есть видел грядущее, коли надобно. На землице, где нашел свой дом новый, жили простые люди, не было надобно ему порабощать их. Служили верой и правдой люди, принося снедь, да почти не замечая коварного гостя. Дождался, наконец, ворог часа, который сам же предрек давным-давно. Мечтал воплотиться в тело человечье, духом сильное, то есть изгнать естество хозяина из его бренной оболочки. Симир был родом с Мирград земли, лишь найдя себе красавицу жену долгие годы назад, перебрался он на Раду, и так случилось, стал там правителем. Посему чары кощейские на него не действовали. Остальные его спутники, воины верные друзья, ведомые двумя уж приобщенными к темной силе витязями, стали почитать Гашара своим господином. Воля людей могучих была сломлена изнутри. Худо было старцу коротко остриженному. Ар и двое других лекарей, войдя во палаты, стали покорно подле ложи урского владыки. Раны и язвы, что образовались на его теле, не давали ему дышать. Подумал было сам, что час его смертный наступил. Первым вызвался один из лекарей, принявшись ворожить над Уром. Прошло какое-то время, и старик почувствовал себя еще хуже. Тотчас велел отозвать знахаря прочь. То же произошло и со вторым ворожеем. Хотя и имели оба некую силу исцелять людей, было все напрасно, словно кто-то держал обоих, не давая пустить в ход все свое умение. Пришла очередь Ара. Он, улыбнувшись, неторопливо подошел к лиходею, шепнул что-то, приблизившись вплотную на ухо к старцу. И тот, окрикнув слуг и стражей и своего лекаря, всех заставил покинуть опочивальню. Новые служки Гашара выволокли Симира во двор. Люди, что сновали тут и там, казалось, не обращали никакого внимания на происходящее. Елирей, один из тех, кто остался подле колесницы огненной в Осрубе, почуял неладное, да в бега ударился. Был тот славный малый, не пойми каких кровей, да все думали, что купеческого рода, али из других каких земель пришлый, но чуять неладное мог за версту. Подивились прочие воины его чудачеству, а через время короткое уж невольными рабами Кощея обернулись. Елирей вырыл землянку на одной из сопок, было далеко, видать, с высоты, кормился грибами, ягодами да орехами лесными, так и коротал время, да и забыли о нем вскоре. Симира посадили посередине двора, боковы глазу невидимые, замкнули руки и ноги, лишь волю его не сломить было. Словно задурманенный, народ местный даже не видел, что перед ними человек томится в неволе. Лишь раз в день приносились ясное, объедки со стола Гашара и его новых слуг. Было надобно Кощею измором взять витязя, хотелось телом его завладеть человечьим, вытеснив дух его прочь. Но затея не была такой уж простой, Силы не хватало злодею, и это огорчало его безмерно. Думал денно и ночно, гадал, как ускорить исполнение своего коварного лиходейства. Меж тем, во землях купеческих, мир до процветания шли рука об руку. Были люди счастливы, горе и страдания, не было боли во взорах человечьих. Велий воевода все ж тосковал по Мирград-земле. Был он привязан к Арконе, чем-то незримым, словно дух его все еще там оставался. Вот одним днем светлым решил направиться в Мирград-землю, домой, да разыскать место, незаполненное водой. Сушу стало быть. Хотелось верить, что найдется небольшой клочок земли для него в родных краях. Спорить не стали Алиан с Селой. Проводили до малого птенца огненного, собрали снеди в дорогу, да полетел воевода из Арконы навстречу своему счастью. В Мирград-земле тем часом, в пучине морской, неторопливо по-хозяйски рассматривал скрижали им же самим когда-то оставленные Ар, вернее его половина, наполненная духом светлым, точь-точь походившая на него. Объяснить сие было не под силу уму человечьему, не готовому к знаниям. Был все ж прост в исполнении тайный способ колдуна, да был всякому подвластен, кто утихомирит разум, видимый в состоянии. Ариец взглянул на присутствующих. Арил, который многое ведал и считался мудрецом во Мирград-земле, был лишь дитя по сравнению с силой, которая наполняла брата царя Вера. Левень и Ирия стояли в некоторой растерянности. Затем, не произнеся ни слова, дал им понять мудрец истный, чтоб созвали мужей и дев светлых в небольшую залу. Каждый, чтоб присел, где ему удобно. Взяв одну из скрижалей, немного поразмыслив, гость отложил ее в сторону и принялся читать образы на языке арийском, переводя их в коруну. Ведь не было прежде звуков, лишь мысли управляли всем и вся. Старец, коротко остриженный, почувствовал некоторое облегчение после прикосновения лекаря. Ар видел все происходящее в царстве подводном в Мирград-земле и в то же время мыслью пребывал во дворце урского владыки. Выйдя все до единого стражники и слуги, не имели малейшего представления, кто есть этот с виду неказистый человечек. Мысли роем закружились в голове Ура, встал тот, повинуясь невидимому слову. Страх одолевал сердце лиходея. Мысли сами с собой приходили на ум, и не ведал старец, или то его собственное «я» играет с ним злую шутку, или лекарь недобрый умысел кроет в своих действиях. Дал понять ариец урскому князю, мол, пораде воды в Мирград-земле осушить, да придать ей былую форму вещицами диковинными. Пытался отмахнуться от наваждения старик, да не тут-то было. Как только делал он это, раны и язвы на теле начинали зудеть и кровоточить с огромной силой. Когда вновь думал об иссушении моря бескрайнего, что сотворил, слегка боль проходила, и затягивались больные места. За все время нахождения лекарь не проронил и слова, кроме одного, что шепнул на ухо старцу. Было то имя матери князя, которого не знал никто. Ночи были холодные на маленькой землюшке, где Гашар властвовал, и посему приходилось нелегко бежавшему Елерею, сохранившему верность князю лунному, Симеру. Мечтал он спасти своего друга старшего. Было ему не по себе от наваждений, что приходили во снах, да просыпался в ознобе мокрый весь, хоть и было холодно вокруг. В один прекрасный день привиделась ему во сне дева. Была она красоты неописуемой, похвалила его за находчивость и смекалку, да была строга в речах своих. Велела поутру подобраться поближе к логову Кощейскому, обещала помочь. Пробудился воин засветло, все, что видел во сне, помнил, словно было то наяву. Да стряхнув с одежды землицу рыхлую, что осыпалась в ночи, медленно выполз из землянки. Ярила и не думала вставать из-за горизонта, было доброго времени на его стороне часть до рассвета. Завидел вдали огонек, сторожка стала быть подле града стольного, да засеменил туда сквозь чащобу. Сидя во глубине пучины морской, Ар приоткрыл суму, да вытянул оттуда здоровенную пластину из металла, чем-то походящего на злато, да начал перстом своим выводить на языке, понятном всем сидящим в той зале, вереницу слов, слагая их в летопись. гласили те начертания. Дескать, все из рода людского наделены светом изначально, имеются в наличии сплетения между мирами на теле у любого. Сплетения те узреть может лишь просветленный, а значит, люди могут и должны стремиться раскрыть в теле бренном связь неразделимую со светом изначальным. Многие лета жилось предкам человечьим всласть во просторах неба светлого и темного, но лишь спустя время длинное закралось в душу одних начало темное, дабы уравновесить жизнь вселенскую. Но не взял Творец в расчет, что сила разрушения может плодить себе подобную, подвергая опасности и души детей его. Были прежде люди много сильнее и могущественнее, расстояния далекие не являлись преградой для сильных духом. Дети Творца, некоторые все же возомнили себя героями без должного на то права. Было все во времена давние впервые опробовано, и творения Создателя желали творить сами, созидая. Не было в том злого умысла, да опыта мало души имели. Повергли себя тем во мрак, и Творец решил отобрать способность видеть и чувствовать. Лишь оставил сплетение на телах, дабы свет узревший мог продвинуться на ступень выше. Но не сразу, а постепенно. Нарекли люди древние те сплетения колесами света, и было важно прежде, уж после гнева Творца, чтоб крутиться те колеса заставить. Стремления обнадеживали Создателя. Наделил он тех, кто был светл в помыслах силой, но и тех, что темными мыслями жили, вниманием не обделил. В Междумирье же поселил Творец людей светлых и темных, но не имели тела те. Были словно между двух огней, могли сравнять одну из сторон до уровня другой, коли та перевесит. Толковать грамоту наделил умением сыновей его, ариев. Да у них верхние колеса света вращались быстрее других, могли проявлять себя в деле чудодейственном в мире яви, могли в поконе жить с другими мирами неразделимо. Наделять могли силой, кого пожелают, вне пространства и времени. Но и среди них, существ светлых, завелись мысли корыстные. Войной и раздором пошли братья друг на друга. Остановить сие под силу было лишь Творцу. Гнев не питал к своим созданиям, лишь пытался понять природу их бытия. Увидал старец коротко остриженный семейство свое, тех, что в живых были, и тех, что уж ушли из мира сего. Было ему соромно за деяния свои. Ар, осознав сущность лиходея, решил занять место во глубине его бренной оболочки, потеснив хозяина. Мелькали тусклым светом ярила отдаленные. Во птенце малом сидячи воевода Велий знал, пришло его время домой воротиться на мир град землю. Все ж была водой покрыта, морем океаном вся, лишь вершины самых высоких гор на поверхности остались. Название одной горы было Эрат, и чудом спаслись от потопа, обитали на ней в количестве малом люди добрые. Часть была из рода племени Желтого, часть из племени Асов, и две семьи с черной кожей, все в числе 83. Семена собрали, да во землицу засыпали, а с водой уж тепло пришло, да снега оттаяли. Дерева все ж не произрастали на Эрате, лишь мелкие кусты, и собой походило место на остров заброшенный. Но благодаря стараниям спасшихся жителей, кое-какой снедью они обзавелись. Приходилось из глубин моря пищу себе добывать. Сплетены были сети, и улов обещал жителям почти всегда сытную трапезу. Прибыв на остров, Велий, завидев людей, очень обрадовался. Поглядев на него, двое, что стояли у края моря, возрадовались гостю, узнав в нем правителя Ирийского, да помчались сообщить весь своим соседям по неволе.